Его убрала русская мафия. Карательные меры пошли, сочтя неубедительными его объяснения подозрительной пропажи половины груза, прибывшего в контейнере в порт Малаги. А эти коммунисты, перестроившиеся в гангстеров, шутить не любили. Когда их долгие уговоры и угрозы не дали результата, терпение лопнуло, и в итоге одного жениховского партнера нашли мертвым в кресле перед телевизором, в собственном доме. Другого на автостраде Кадис-Севилья, а самого жениха подстерегли, когда он выходил из китайского ресторана Фуэнхироли. Бум-бум-бум, когда он открывал дверцу машины, 3 пули в голову ему и 2 случайно в пати, за которые никто не охотился, потому что все, даже погибшие партнеры ее жениха, считали, что она не имеет ко всему этому никакого отношения. Но черта с два, она его имела, да еще какое. Во-первых, садясь в машину, она оказалась в зоне обстрела. Во-вторых, ее жених страдал словесным недержанием в постели или нанюхавшись кокаина. Так вот он, в конце концов, выболтал пати все. Партия кокаина, половина того груза, прибывшего в Малагу, который все считали пропавшей и полагали, что она оказалась на черном рынке, все еще лежит нетронутая, аккуратно упакованная в одной из пещер на побережье вблизи мыса Трафальгар, ожидая, пока кто-нибудь ею займется. После гибели жениха и его партнеров, единственной, кто знал это место, оказалась Пати. Ребята из бригады по борьбе с наркотиками поджидали ее прямо у дверей больницы. И когда ей задали вопрос о пресловутой полутоне кокаина, она высоко вскинула брови. «Что? Я не знаю, о чем вы говорите», — сказала она, посмотрев им в глаза всем по очереди. После долгих препирательств ей все же поверили. «О чем ты думаешь, мексиканка?» «Я ни о чем не думаю». Они остановились, и Пати смотрела на нее. Луна освещала ее сзади, очерчивая контуры плеч и головы. Ее короткие волосы казались седыми. «Ну постарайся, сделай усилие». «Не хочу. Сегодня ночью не хочу». Вспышка. Пламя спички, огонек сигареты осветили подбородок и глаза лейтенанта Уфаррелл. «Это снова она», — подумала Тереса, — «она всегдашняя». «Ты правда не хочешь узнать, почему я рассказала тебе все это?» «Я знаю, почему ты это сделала. Ты хочешь добраться до этого клада. И хочешь, чтобы я тебе помогла». Огонек сигареты дважды ярко вспыхнул. Они снова пошли по тропинке. «Ты ведь занималась такими вещами?» — просто сказала Пати. «Невероятными вещами. Ты знаешь места, знаешь, как добраться туда и вернуться. А ты? А у меня есть связи. Я знаю, что делать потом». Тереса по-прежнему отказывалась думать. «Это важно», — сказала она себе. Она боялась, дав волю воображению, опять увидеть перед собой темное море и искрящийся вдали маяк. Или, может, тот черный камень, что убил Сантьяго, а ей стоил 1,5 лет жизни и свободы. Поэтому нужно подождать рассвет и обдумать все это в сером свете зари, когда ей станет страшно. В эту ночь все казалось обманчиво легким. «Туда опасно идти», — она произнесла это неожиданно для самой себя. «И потом, если узнают хозяева...» «Никаких хозяев больше нет. Прошло много времени. Никто не помнит. О таких вещах помнят всегда». «Хорошо. Несколько шагов Пати прошла молча. Тогда мы будем вести переговоры с теми, с кем будет нужно». «Невероятные вещи», — сказала она несколько минут назад. Впервые Тереса услышала из ее уст слова, выражавшие такое уважение или такую похвалу ей. «Ты не болтаешь, и ты не предательница». Это она слышала, но такого, как сейчас, никогда. Невероятные вещи. Она сказала это просто, как равная равной. Ее дружба лишь изредка выражалась словами, да еще подобными этим. «Не врет», — рискнула предположить Тереса. «Что-то мне подсказывает, она говорит искренне. Могла бы использовать меня, но не похоже, чтобы собиралась это сделать. Она знает меня, я знаю ее, и нам обеим это известно. А мне какая польза от всего этого? Половина. Если только ты не собираешься и дальше вкалывать на своем пляже». Воспоминание больно резануло ее. Жара, пропитанная потом футболка, подозрительный взгляд Тони из-за стойки, неизбывная животная усталость, голоса людей на пляже, запах тел, обмазанных маслом и кремом. От всего этого до такой вот прогулки под звездами всего 4 часа езды на автобусе. Ее размышление прервало громкое хлопанье крыльев в соседних ветках. От неожиданности Тереса вздрогнула. «Это филин», — сказала Пати. «Здесь много филинов. Они охотятся ночью». «А вдруг этого порошка уже там нет?» — проговорила Тереса. И все же, наконец, она думала об этом. Все же, все же. Всю первую половину дня лил дождь. Налетал порывами, плотными струями, испещавшими рябью море, временами стирая серый силуэт мыса Трафальгар вдали. Они курили, сидя в лендровере посреди пляжа. В кузове прицепа лежала надувная лодка и подвесной мотор. Слушали музыку, смотрели, как скатывается по стеклам вода, и наблюдали, как время передвигает стрелки часов на приборной доске. Патио Фаррелл за рулем, Тереса рядом, с бутербродами, термосом кофе, бутылками воды, пачками сигарет, тетрадями с набросками и морской картой этого района, самой подробной, какую только смогла найти. Небо еще оставалось грязно-серым. Последние метания весны, сопротивляющиеся приходу лета, и низкие тучи все так же двигались на восток. Но свинцовая поверхность моря выглядела спокойнее, и только вдоль берега ее разрывали белые полосы прибоя. «Пожалуй, можно», — сказала Тереса. Они вышли из машины, походили по мокрому песку, потягиваясь, разминая затекшие тела. Потом открыли заднюю часть лендровера и достали костюмы для подводного плавания. С неба продолжало мелко моросить, и Тереса, раздевшись, вся покрылась гусиной кожей. «Как же холодно, черт побери», — подумала она. Натянув поверх купальника узкие неопреновые штаны и всунув руки в рукава, она застегнула молнию, но капюшон надевать не стала. Волосы у нее были стянуты резинкой в хвост на затылке. «Две дамы занимаются подводной охотой в такую погоду», — усмехнулась она про себя. «Веселенькая картинка. Если какой-нибудь недоумок сейчас прогуливается где-то поблизости, у него просто глаза на лоб вылезут. Ты готова?» Подруга кивнула, не отрывая взгляда от колышущегося перед ними бескрайнего серого пространства. Хотя и непривычная к подобным ситуациям, Пати вела себя разумно и сдержанно, без нервозности и чрезмерной болтливости. Казалось только, что она обеспокоена. Тем ли, что они собирались совершить, вполне достаточная причина поволноваться, тем ли, что им предстояло выйти в море, вид которого никак не внушал спокойствия. Состояние Пати выдавало и то, сколько сигарет одну за другой она выкурила, ожидая. Последняя, сырая от мороси, дымилась у нее во рту, заставляя щуриться, пока она натягивала костюм, и порция кокаина перед тем, как выйти из кабины. Отработанный ритуал, свернутая в трубочку новенькая банкнота и две дорожки, выложенных на пластиковую папку от документов на машину. Однако на этот раз Тереса не стала принимать в нем участие. Ей нужна ясность мысли, но не такая, другая. Заканчивая одеваться, она вспомнила во всех подробностях морскую карту, которую успела изучить до того, что она буквально отпечаталась в голове. Береговая линия, изгиб к югу в сторону Барбаты, обрывистые скалы в конце ровного чистого пляжа. А там не отмеченные на карте, но точно указанные Пати, две большие пещеры и одна маленькая, укрытая между ними, недоступная с суши и едва заметная с моря, пещеры Маррахас. «Пошли», — скомандовала она, — «нам осталось 4 светлых часа». Для отвода глаз, положив в надувную лодку рюкзаки и гарпуны для подводной охоты, они сняли ее с прицепа и потащили к воде. Лодка была серая, резиновая, марки «Зодиак», чуть меньше 3 метра в длину, мотор «Меркури» мощностью 15 лошадиных сил, бак доверху залит бензином и подготовлен к работе. Тереса накануне сама проверила его, как бывало в прежние времена. Они установили и тщательно закрепили его в гнезде кормы, удостоверились, что все в порядке, консоль винта поднята, и, взявшись с обеих сторон за бортики, повели лодку в море. По пояс в холодной воде, таща лодку подальше от волнореза, Тереса старалась не думать. Она хотела, чтобы воспоминания помогали ей полезным опытом, они становились балластом прошлого, из которого требовалось только необходимые технические познания. Все остальное — образы, чувства, потери — сейчас были непозволительной роскошью. Возможно, даже смертельно опасной. Пати помогла ей вскарабкаться на резиновый бок лодки. Море толкало их обратно к берегу. Резким быстрым рывком за ремень Тереза запустила мотор, и рокот 15 лошадиных сил отозвался в ее сердце радостью. «Снова я здесь», — подумала она. «На счастье или на беду, но здесь». Велев спутнице перебраться на нос, чтобы уравновесить лодку, она пристроилась возле мотора и повела зодиак прочь от берега, а потом к черным скалам в конце песчаной полосы, белесой в сером свете пасмурного дня. Надувное суденышко вело себя вполне достойно. Она управляла им, как учил Сантьяго, избегая гребней, стараясь становиться носом к волнам, потом соскальзывая наискосок по их обратной стороне. Ей было хорошо. Черт побери, каким бы подлым и хищным ни было море, оно все равно прекрасно. Тереса с наслаждением вдохнула сырой воздух. Этот запах соленой пены, сине-фиолетовые закаты, звезды, ночная охота, огни на горизонте, бесстрастный профиль Сантьяго, высвеченный сверху прожектором вертолета, голубой мерцающий глаз таможенного катера, скачки фантома по черной воде, отдающие болью в почках. Господи, как грустно все это, и в то же время как прекрасно. Мелкий дождик продолжал моросить, и море окатывало их вспышками брызг. Тереса взглянула на подругу. Фигура, обтянутая синим неопреном, короткие волосы под капюшоном, похожа на мужчину. Пати смотрела на море и черные скалы, и на ее лице были написаны все чувства, которые вызывало у нее это зрелище. «Эх, знала бы ты, подружка», — подумала Тереса, — «видела бы ты в этих самых местах то, что видела я». Однако же ты держишься неплохо, блондиночка. Хотя, может, именно сейчас тебя грызут сомнения, да и есть отчего. Добыть припрятанное — как раз самое простое из всего, что нам предстоит. А вот что будет дальше, если что-нибудь сложится не так? Они уже 100 раз говорили о возможных последствиях своего рискованного предприятия, не исключая и того, что полутонны кокаина может уже не оказаться в пещере. Но лейтенант О'Фаррелл была упряма и бесстрашна. Пожалуй, что не слишком радовало, даже чересчур упрямо и чересчур бесстрашно, а это, размышляла Тереса, не всегда сочетается с хладнокровием, которого требуют подобные дела. Сидя на пляже в кабине ландровера, она сделала для себя открытие. Да, Пати — ее подруга, ее товарищ. Но на этом пути, чем бы и как бы он ни закончился, остается длинный отрезок, который ей, Тересе, придется пройти самой, на котором ей не поможет никто. Зависимость от всего и вся, которую она ощущала до сих пор, или, вернее, упорная вера в то, что таковая существует, ей было удобно с этой зависимостью, по другую сторону которой, казалось ей, нет ничего. Мало-помалу превращалось в точное знание, свойственное зрелому сиротству. Оно утешало. Сначала в тюрьме, в последние месяцы, и, быть может, в этом сыграли роль прочитанные книги. В часы без сна, в ожидании рассвета, среди размышлений, к которым привел ее тогдашний покой. Потом она вышла наружу, во внешний мир, в жизнь, и то, что оказалось лишь очередным ожиданием, только ускорило процесс. Однако Тереса не осознавала происходящего до того вечера, когда снова встретилась с Пати О'Фаррелл. Там, в темноте полей Херисской усадьбы, услышав из уст подруги слово «будущее», Тереса внезапно, как бы вспышкой, поняла, что, может быть, Пати не сильнее из них двоих, так же, как не были сильнее столетия назад в других жизнях блондин Давила и Сантьяго Фистера. И пришла к выводу, что честолюбие, проекты, мечты, даже смелость или вера, даже вера в Бога, вздрогнув, додумала она до конца, вместо того, чтобы давать человеку силы, отнимают их, потому что надежда и даже простое желание выжить делают его уязвимым, связывают возможностью боли и поражения. Может, именно этим люди и отличаются друг от друга, именно в этом состоит различие между ней и Пати. Пожалуй, Эдмон Дантес ошибался, единственное верное решение — не верить и не надеяться. Пещера спряталась за глыбами, некогда рухнувшими с обрыва. 4 дня назад они произвели регоксцировку с суши. С 10-метровой высоты, высунувшись в расселину, Тереса внимательно осмотрела и зарисовала каждый камень, пользуясь тем, что день был ясным, а вода до того чистой и прозрачной, что можно было хорошо рассмотреть дно со всеми его неровностями и прикинуть, как подойти с моря, чтобы какой-нибудь острый обломок не пропорол резину лодки. И вот они снова здесь. Лодку побалтывала на волнах, пока Тереса, временами слегка прибавляя газ, ведя ее зигзагом, искала путь наиболее безопасный для прохода, стараясь держаться подальше от камней. В конце концов она поняла, что зодиак сможет войти внутрь только при спокойной воде, поэтому направила его к большой пещере слева, а там, под ее сводом, где волны не подталкивали их к отвесной стене, она велела Пати сбросить за борт складной 4-лапый якорь-кошку на 10-метровом тросе. Потом обе соскользнули по резиновым бортам лодки в воду и с другим тросом поплыли к камням, которые то показывались из-под воды, то скрывались под ней. За спиной у каждой был рюкзак с герметичными мешками, ножом, веревками и водонепроницаемым фонарем. Костюмы для подводного плавания облегчали движение. Добравшись до места, Тереса привязала трос к одному из камней, велела Пати быть поосторожнее, чтобы не наступить на морского ежа, и они медленно двинулись по скалистому берегу, почти по грудь в воде, из большой пещеры в маленькую. Иногда сильная вода заставляла их цепляться за что попало, чтобы удержаться на ногах. И тогда острые края камней ранили им руки или раздирали неопрен на локтях и коленях. Слава богу, Тереса, увидев, где им придется действовать, настояла на покупке этих костюмов. «В них мы не замерзнем», — сказала она, — «и потом без них прибой и скалы сделают из нас отбивные». «Это здесь, вон там», — показала рукой Пати. «Все так, как говорил Джимми. Сверху арка, 3 больших камня и 1 маленький. Видишь? Надо немного проплыть, а потом мы сможем идти по дну». Ее голос гулко отдавался в пустоте. В пещере стоял крепкий запах гниющих водорослей и просоленного морем камня, на которые поминутно накатывались волны. Повернувшись спиной к свету, женщины углубились во мрак. Внутри вода была гораздо спокойнее, дно хорошо видно, даже когда они перестали ощущать под ногами дно и поплыли. По ту сторону оказалось немного камней, песка и охапки мертвых водорослей. Дальше царил мрак. «Мне нужна сигарета, черт бы ее побрал», — пробормотала Пати. Выйдя из воды, они достали из непромокаемого мешка сигареты и закурили, глядя друг на друга. Светлая арка входа отражалась в воде, и в сером полумраке пещеры можно было разглядеть блестящие от влаги костюмы, мокрые волосы, усталость на лицах. «А что теперь?» Такой вопрос каждая, похоже, безмолвно задавала себе и подруге. «Надеюсь, он еще здесь», — прошептала Пати. Они еще немного постояли, докуривая. Если полтонны кокаина действительно тут, всего в нескольких шагах, как только они преодолеют это расстояние, в жизни каждой из них уже ничто не останется таким, как прежде. Они обе знали это. «Черт побери, у нас еще есть время, подружка». «Время? Для чего?» Тереса усмехнулась, обращая свою мысль в шутку. «Не знаю, может, чтобы не пойти смотреть?» Пати отсутствующе улыбнулась. Ее мысли тоже унеслись вперед на несколько шагов от места, где они стояли. «Не говори глупостей». Тереса взглянула на рюкзак у ног и, нагнувшись, стала в нем рыться. С кончиков распущенных волос капала вода. Тереса вынула фонарь. «Знаешь что?» — сказала она, щелкая им для проверки. «Пока не знаю. По-моему, бывают мечты, которые убивают». Тереса посветила вокруг на стены из черного камня с небольшими сталактитами вверху. «Убивают еще вернее, чем люди. Болезни или время». «И что дальше?» «Да ничего. Просто мне пришло в голову. Вот прямо сейчас». Пати не смотрела на нее и даже едва слушала. Тоже достав фонарь, она повернулась к скалам в глубине пещеры, занятая собственными мыслями. «Что ты там говоришь?» Рассеянно заданный вопрос, не требующий ответа. Тереса не ответила, только внимательно посмотрела на подругу, потому что ее голос, даже с учетом эха под каменными сводами, прозвучал как-то странно. «Надеюсь, она не собирается убить меня ножом в спину в этой пещере с сокровищами, как пираты в книгах», — подумала она, шутя лишь наполовину. Несмотря на всю нелепость этой мысли, вдруг поймала себя на том, что смотрит на рукоятку водолазного ножа, так успокоительно торчащую из рюкзака. «Да черт меня побери!» — мысленно обругала себя Тереса. «Совсем брехнулась, трусиха проклятая!» И грызла себя за это все время, пока они собирали снаряжение, надевая рюкзаки, а потом осторожно шли по камням и водорослям, освещая себе путь под ногами. Пол пещеры понемногу поднимался. Два снопа света выхватили из тьмы поворот. За ним казались еще камни и сухие водоросли. Очень плотные охапки, громоздящиеся возле углубления в стене. «Должно быть это здесь», — сказала Пати. «Черт побери», — ошеломленно подумала Тереса, вдруг догадавшись, что происходит. «Оказывается, у лейтенанта О'Фаррелл дрожит голос». «Это уж точно», — сказал Нина Хуарес. «Такая женщина любому мужчине даст 100 очков вперед». Ничто в бывшем главном комиссаре ОПКС, группы по борьбе с организованной преступностью Коста-дель-Соль, не выдавало полицейского. Или бывшего полицейского. Он был невысок, почти хрупок, со светлой бородкой, одет в серый, несомненно, очень дорогой костюм. Шелковый галстук гармонировал с таким же платком, высовывавшимся из нагрудного кармана пиджака. А на левом запястье под манжетой рубашки в белую розовую полоску, застегнутой эффектной запонкой, поблескивал Патек Филипп. Казалось, этот человек сошел со страниц какого-нибудь журнала мужской моды, хотя на самом деле приехал прямиком из своего кабинета на мадридской Гран-Виа. Сатурнино Г. Хуарес значилось на визитной карточке, лежавшей у меня в портфеле. Начальник службы внутренней безопасности. А в уголке отпечатан логотип сети модных магазинов, получающий каждый год сотни миллионов прибыли. «Чего только не бывает в жизни», — подумал я. «После скандала, стоившего его карьеры несколько лет назад, когда его знали больше как Нина Хуареса или комиссара Хуареса, вот он сидит передо мной, живой и здоровый, безупречно одетый. Одним словом, победитель. С этим респектабельным Г между именем и фамилией, с видом человека, у которого денег куры не клюют, который обладает прежним влиянием и большей, чем прежде, властью, таких людей, как он, никогда не увидишь в очередях безработных на бирже труда. Они слишком много знают о людях, порой даже больше, чем сами люди знают о себе». Статьи в прессе, дело, заведенное в Министерстве внутренних дел, решение главного полицейского управления об отстранении его от службы, 5 месяцев в тюрьме города Алькала-Меко. Теперь все это в прошлом. Как хорошо иметь друзей, мысленно заключил я, старых друзей, отвечающих услугой за услугу. А еще иметь деньги или хорошие отношения, чтобы покупать таких друзей. Нет лучшего средства против безработицы, чем вести учет скелетом, который каждый прячет в своем шкафу, особенно если ты сам помогал их туда засовывать. «С чего начнем?» — спросил он, подцепляя на вилку ломтик ветчины с тарелки. «С самого начала. Тогда мы долго просидим за этим столом. Мы сидели в таверне Лусио в Кавабаха, и на самом деле, помимо приглашения пообедать, яичница с картошкой, ветчина, бутылка Винья Педроса урожая 1996 года, все за мой счет. Я, в общем-то, купил его присутствие там. Я сделал это по-своему, прибегнув к не раз уже испытанной тактике. После второго отказа говорить о Тересе Мендоса, когда он уже собирался отдать секретарше приказ больше не соединять меня с ним, я без обиняков изложила ему перспективы. «С вашим участием или без, — сказал я, — эта история будет написана, так что можете выбирать, либо фигурировать в ней в самых разнообразных ракурсах, включая фото вашего первого причастия, либо остаться вне ее и с облегчением утереть пот со лба. А что еще?» — поинтересовался он. «Ни одного сантава, — ответил я, — но я с удовольствием угощу вас обедом, и не одним, если понадобится. Вы получаете друга или почти друга и человека, который вам обязан. Кто знает, как все сложится дальше, а теперь скажите мне, как вы на все это смотрите?» Он оказался достаточно сообразительным, чтобы немедленно и правильно оценить оба варианта. И мы сошлись на следующем. Во-первых, из его уст не должно исходить ничего компрометирующего, а во-вторых, чем меньше даты подробностей, связанных с ним, тем лучше. Короче, мы договорились. Всегда легко договориться с человеком, не обремененным совестью. Трудно бывает с другими, но первых меньше. «Касательно той полутонны кокаина, все это правда», — подтвердил Хуарес. «Отличный снежок, почти беспримесный. Его доставили сюда для русской мафии. Она в то время только начинала разворачивать свою деятельность на Коста-дель-Соль и устанавливать контакты с южноамериканскими наркодельцами. Это была первая важная операция. Ее провал на некоторое время заблокировал связи между Колумбией и Россией. Все считали, что эти полтонны пропали, и южноамериканцы потешались над русскими. Вот, мол, умники, разделались с женихом этой О'Фаррелл и двумя его партнерами, не развязав им прежде языки. Говорят, Пабло Эскобар, узнав о подробностях этой истории, заявил: «В жизни больше не свяжусь с непрофессионалами». И тут вдруг появляются мексиканка и та вторая, и буквально из рукава вытаскивают на свет Божий эти полтонны. Каким образом они добыли этот кокаин? Этого я не знаю. Да и никто не знает точно. Достоверно известно только то, что он всплыл на русском рынке, или вернее начал всплывать. Это Олег Языков вывел ее туда. В моих записях встречалось это имя – Олег Языков. Родился в Солнцево, одном из наиболее мафиозных районов Москвы. Военную службу проходил еще в Советской армии, в Афганистане. Дискотеки, отели, рестораны на Коста-дель-Соль. Нина Хуарес дополнил картину. Прибыв в Испанию на самолете Аэрофлота, Языков появился на побережье Малаги в конце 80-х. 30-летний русский отличался живым умом, владел несколькими языками и 35 миллионами долларов, которым вскоре нашел применение. Начал с того, что приобрел дискотеку, которую назвал «Ядранка», и спустя недолгое время она стала весьма модной в Марбелье. Через пару лет Языков уже стоял во главе солидной инфраструктуры по отмыванию денег. Гостиничный бизнес, сделки по недвижимости, торговля квартирами и земельными участками на побережье. Было и второе направление, выросшее из той первой дискотеки – русский вкладывал значительные суммы в развитие индустрии ночных развлечений в Марбелье. Бары, рестораны, роскошные бордели со штатом женщин-славянок, доставляемых прямо из Восточной Европы. Все делалось чисто или почти чисто. Деньги отмывались аккуратно и без привлечения лишнего внимания. Однако группа ОПКС подтвердила связь Языкова с бабушкой, мощной солнцевской организацией, состоящей из бывших сотрудников милиции и ветеранов Афганистана. Она специализировалась на рэкете, торговле женщинами и краденными автомобилями, а также стремилась расширить свою деятельность в области наркобизнеса. Бабушка уже проложила путь в Северную Европу. Существовал морской маршрут Буэна-Вентура-Санкт-Петербург через шведский Гетеборг и финскую Кутку. Языкову, помимо прочего, было поручено изучить альтернативный маршрут через восточную часть Средиземного моря. Это был независимый канал связи между французскими и итальянскими мафиозными группировками – которые до той поры оказывали русским посреднические услуги. Вот так обстояли дела. Первые сделки с колумбийскими наркодельцами, медельинским картелем, происходили почти без участия денег и заключались в простом обмене кокаина на оружие. Партии автоматов Калашникова и гранатометы РПГ с российских военных складов. Однако дело шло не так хорошо, как хотелось бы. И одной из проблем для Языкова и его московских партнеров был пропавший кокаин. Но вдруг, когда все уже перестали о нем вспоминать, эти 500 килограммов словно с неба свалились. Не рассказывали, что мексиканка и та другая отправились к Языкову вести переговоры, продолжал Хуарес. Вот прямо так, лично, с пакетом порошка в качестве образца. Видимо, русский встретил их не слишком-то приветливо. Тогда О'Фаррелл вспылила. Она, мол, уже заплатила за все, и тех пуль, которые достались ей, когда разбирались с ее женихом, вполне достаточно, чтобы остановить счетчик. Мы, мол, играем чисто и просим компенсации. Почему же они не стали делить порошок на мелкие партии? Для начинающих это было слишком, а уж Языкову бы точно не понравилось. Выходит, оказалось совсем несложно установить происхождение этого порошка. Конечно, Искусно орудуя вилкой и ножом, бывший полицейский расправлялся с ломтиками ветчины на глиняной тарелке. Ведь все отлично знали, чьей невестой была О'Фаррелл. «Расскажите мне о ее женихе». Жениха принялся рассказывать Хуарес с презрительной улыбкой, продолжая резать, жевать и снова резать. Звали Хаймы Аренес, для друзей Джимми. Севилиз из хорошей семьи. Полное дерьмо, не к столу будь сказано. Много чем занимался в Марбелье, а также вел какие-то семейные дела в Южной Америке. Парень с амбициями и большим самомнением насчет собственного ума. Когда этот кокаин оказался в пределах досягаемости, Джимми пришло в голову, что неплохо бы натянуть нос русским. Имея он дело с Пабло Эскобаром, он просто не посмел бы. Но товарищи тогда еще не пользовались такой славой, как сейчас. Они выглядели просто дураками. Или почти дураками. Так что Джимми припрятал снежок, надеясь выторговать для себя прибавку к комиссионным, хотя языков уже заплатил колумбийцам, сколько было договорено. Причем на сей раз больше деньгами, чем оружием. Джимми начал тянуть резину и доигрался до того, что у товарища лопнуло терпение. Джимми поплатился жизнью, а вместе с ним и двое его партнеров. Русские всегда действовали довольно грубо. Хуарес критически прищелкнул языком, да и сейчас тоже. Как они вышли друг на друга? Мой собеседник, подняв вилку, нацелился ею в меня, словно желая показать, что одобряет мой вопрос. В те времена, объяснил он, у русских гангстеров была одна очень большая проблема. Собственно, она существует и по сей день. Но тогда все обстояло куда хуже. Дело в том, что их можно узнать за километр. Все большие, грубые, светловолосые, с этими здоровенными ручищами, с этими машинами и этими шлюхами, разукрашенными, как новогодняя елка, которых они всегда возят с собой. А кроме того, с иностранными языками у них просто беда. Стоило им сойти с самолета в Майами или в любом другом американском порту, ДА, и вся полиция буквально начинали ходить за ними по пятам. Поэтому им нужны были посредники. Поначалу Джимми Аренес показал себя хорошо. Начал с того, что стал добывать им спирт из Хереса для переправки в Северную Европу. Помимо этого, у него были хорошие связи в Южной Америке, и он не вылезал из модных дискотек Марбелье, Фуэнхиролы и Терремолиноса. Однако русским хотелось иметь собственные импортно-экспортные сети. Бабушка, московские друзья Языкова, уже наладила поставки мелких партий белого порошка, используя линии Аэрофлота, связывающие русскую столицу с Монтевидео, Лимой и Баией. Их меньше контролировали, чем рейсы из Рио-де-Жанейро и Гаваны. В аэропорт Шереметьево тогда прибывали только мелкие партии, не более чем по полкило, с курьерами-индивидуалами. Однако этого явно не хватало. Только что рухнула Берлинская стена, Советский Союз разваливался, и кокаин входил в моду в Новой России, где шустрые и ловкие в одночасье обзаводились неслыханными дотоле состояниями. «И они не ошиблись в своих предположениях», — заключил Хуарес. «Чтобы вы смогли представить себе масштабы спроса, скажу, что в настоящее время цена 1 грамма кокаина в какой-нибудь дискотеке Санкт-Петербурга или Москвы на 30-40% выше, чем в Соединенных Штатах». Доживав последний кусок мяса, бывший полицейский запил его большим глотком вина. «Вообразите себе», — продолжал он, — «товарищ Языков сидит и ломает себе голову, как перейти на более высокий уровень. И тут на тебе, появляются полтонны кокаина, которые не нужно тащить из Колумбии со всеми вытекающими из этого проблемами». Он лежит себе тихонько здесь, в Испании, готовый к употреблению. Никакого риска. Что же касается мексиканки и О'Фаррелл, они, как я уже говорил, не справились бы одни. Сами они за всю жизнь не вынюхали бы эти 500 килограммов, а при первом же грамме, выброшенном на рынок, на них накинулись бы все разом, и русские, и жандармы, и мои люди. У них хватило ума сообразить, что к чему. Какой-нибудь идиот на их месте начал бы торговать понемножку в розницу, и прежде чем им занялись бы мы или жандармерия, он оказался бы в багажнике машины. Да почает в бире. А откуда они знали, что с ними не произойдет то же самое? Что русский выполнит свою часть договора? Они никак не могли этого знать, объяснил бывший полицейский, поэтому просто решили рискнуть. И им удалось расположить к себе Языкова, особенно Тересе Мендоса. Она сумела использовать их личную встречу, чтобы предложить разные варианты этой сделки. Вы знаете о том галисийце, о ее женихе? Ах, знаете? Ну так вот, у мексиканки был опыт. И, как оказалось, еще и то, что должно быть, во всяком случае, у каждого мужчины. Хуарес усмехнулся. Знаете что? Есть женщины, у которых словно калькулятор между ног. Дзынь-дзынь. И они вовсю им пользуются. А у нее такой калькулятор был вот тут. Он постучал указательным пальцем себе по виску, в голове. Вы ведь знаете, как бывает с женщинами. Иногда поет, что твоя сирена, а потом оказывается настоящей волчицей. Сам Сатурнина Г. Хуарес наверняка должен был знать об этом лучше многих. Я ничего не ответил. Вспомнил про его счет в Гибралтарском банке, о котором много писали в газетах во время судебного процесса. В те времена у Хуареса было немного больше волос на голове, и он носил только усы. Именно так он и выглядел на фотографии, которая нравилась мне больше всех. На ней он позировал, стоя между двумя коллегами в форме, в дверях одного из мадридских судов. И вот теперь он сидел передо мной, за что заплатил весьма умеренную цену – 5 месяцев тюрьмы и изгнания из полиции. Сидел и заказывал официанту коньяк и сигару, чтобы как следует переварить съеденное.